Батюшка, гвардии здорово! Батюшка, что надо? Японский дед! Алло, японский дед! Я хотел у тебя время спросить, скажи время. Порыбатите! Скажи время! Время скажи! Алло, сколько время? Батюш! Хуй тебя сколько! Вынимать! Что за, блядь? А я под рынком валяется, сука! Нет! Иди за ворота, блядь, рынок! Охлади нехуй воровать! Нет, ты неправильно говоришь. Скажи время. Алло, русский фашист, скажи время. Русский фашист, ебаный в рот, поганый зараза. Это ты русский фашист. Скажи время, русский фашист. Фашист, скажи время. Русский фашист. Алло, бродяга вор бандит. Спасайтесь. А то же вы место придет, уничтожит вас. Алло, бродяга. Русские фашисты, вы еще не в колоне, спасайте. Подавить вас буду. Бродяга. Русские фашисты. Ты бродяга. Бродяга. Сердце тронуть вас не будет. Кто же русский коммунист? А ты бродяга, вор и бандит. Скажи время. Пожарный голос! Борется, блядь! Проститутка! Скажи время! Бродяга, скажи время! Вор! Бандит! Скажи время, бандит!